Глава 12. Дуэль с Льюисом. Шумахер нес Феррари на своих плечах и вывел команду из кризиса. Он был лидером. Феттель не такой. Берни Эклстоун. Германия против Великобритании. Немецкая трасса Лаузирцинг способна вместить около 120 тысяч зрителей. Расположенная на территории площадью около 550 гектаров, она считается одной из самых современных, но также и одной из самых опасных из-за своей овальной конфигурации. Именно здесь, тестируя Audi R8 для гонок в Лимане, 25 апреля 2001 года погиб Микеле Альборетто. В том же году на той же трассе отважный Алекс Заннарди лишился ног в результате жуткой аварии. 17 сентября 2005 года над Лаузирцингом чередуются солнечные лучи и дождь. На трассе два молодых и амбициозных гонщика мчатся по мокрому асфальту, устраивая захватывающую борьбу в рамках европейской серии «Формулы-3». Их имена? Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон. Будущая звезда Германии против будущего Великобритании. Так комментаторы описывают эту гонку. Оба гонщика еще подростки, но их талант очевиден даже на слегка влажной трассе. Они обгоняют друг друга снова и снова, не допуская ни единого контакта. Это зрелище радует всех зрителей. Однако дуэль завершается в пользу Хэмилтона, который опережает Адриана Сутиля. Феттель финиширует третьим. Март 2017 года, спустя 12 лет. Гонщики стали опытнее, машины больше, как и их двигатели. На зимних тестах Феррари показывает хороший потенциал, что особенно важно после трудного сезона 2016. Дуэль между Феттелем и Хэмилтоном ожидает весь паддок. Тем более, что британец жаждет реванша после потери титула в 2016 году. Уже на первом этапе сезона надежды, зародившиеся несколькими неделями ранее, оправдываются. Первая гонка и первая победа для Феттеля и Джины, как он называет свою машину, перед Хэмилтоном и Валтери Боттасом, новым напарником британца в Мерседесе. Радость в лагере Себастьяна ощутима. Он выигрывает впервые с Гран-при Сингапура 2015 года. Как обычно, Серджио Маркьоне, глава Феррари, комментирует события официальным заявлением. Пора было. Сезон начался. В Китае позиции меняются. Хэмилтон финиширует первым, а Феттель вторым, потеряв время в попытках обогнать Райконена. Это вызывает холодный гнев Серджио Маркьоне, который не может сдержаться после гонки. Может быть, он устал. Сегодня он явно был не на пике своих возможностей, и мы это увидели. Однако продолжение чемпионата оправдывает ожидания. В противостоянии с Хэмилтоном и Мерседесом Феттель не сдает позиции. 6 подиумов подряд и, самое главное, дубль в Монако. Себастьян финиширует перед своим напарником. Это первая победа Феррари в Монако с 2001 года и первый дубль со времен Гран-при Германии 2010 года. В обоих случаях целая вечность. Помимо того, что Феттель озвучил персонажа в мультфильме «Тачки-3», что свидетельствует о его популярности, он получает поддержку в своей работе от Маркьоне, руководителя команды. Если ему нравится машина, Он может оставаться здесь столько, сколько захочет. Ляет босс Феррари на выставке, проходящей в музее Феррари в конце мая. Себастьян прибывает на трассу имени Жиля Вильнёва в Монреале с преимуществом над Хэмилтоном в 25 очков. Это эквивалентно одной победе. Однако после уикенда в Канаде этот отрыв сокращается до 12 очков. Британец блестяще выигрывает гонку, а Феттель оказывается только четвертым из-за очередного столкновения с Ферстаппеном и дополнительного пит-стопа для замены переднего антикрыла. Следующая остановка – Азербайджан. Разборки в Баку. Если бы знаменитый сериал Netflix о Формуле-1, метко названный «Drive to Survive», существовал в то время, можно с уверенностью сказать, что целый эпизод был бы посвящен Гран-при Азербайджана 2017 года. Сумбур на улицах Баку начинается с того момента, как гаснут стартовые огни. Боттас врезается в Райконена на старте, и Хэмилтон оказывается под давлением со стороны Феттеля, который стартовал лишь четвертым. Первый пейс-кар выезжает на трассу на 12-м круге, чтобы дать возможность убрать с трассы застывшую на месте Торо Россо Квята. Спустя 5 кругов появляется второй, на этот раз из-за крыла болида Райконена, которая разлетелась по азербайджанскому асфальту. Феттель все еще находится позади Хэмилтона, движущегося в медленном темпе, заданном пейскаром. Два соперника внимательно следят друг за другом на небольшой скорости. На выходе из 16-го поворота машина безопасности внезапно замедляется. Хэмилтон закономерно сбрасывает скорость, но Феттель, застигнутый врасплох, врезается в заднюю часть «Мерседеса». Себастьян в ярости. Для него очевидно, что британец его подловил. Реакция последовала незамедлительно. Феттель смещается влево, чтобы выразить свое недовольство, поравнявшись с соперником. Затем он действует импульсивно, резко поворачивает руль вправо и ударяет в бок «Мерседес» Хэмилтона. Хэмилтон удивлен, но сохраняет хладнокровие. Более того, он удерживает лидерство. Спустя час после красного флага Феттель остается все таким же разъяренным. За этот эмоциональный поступок он получает штраф в 10 секунд и вынужден заехать в боксы, чему сначала сопротивляется, пока команда не возвращает его к реальности. Хэмилтон, в свою очередь, вынужден остановиться для фиксации подголовника. Это лишает его победы, которая уже была у него в кармане. Феттель и Хэмилтон занимают четвертое и пятое места на финише гонки и выясняют отношения через прессу в микс-зоне. «Он дважды тормозил. Я не понимаю, почему наказали только меня, а его нет», — настаивает Себастьян. Четырехкратный чемпион мира так себя не ведет, но если Феттель хочет доказать, что он мужчина, мы можем выяснить это вне машины, лицом к лицу, отвечает Льюис, сдерживая гнев. Казалось, что назревает серьезный конфликт. К радости прессы и телевидения, которые без конца крутят записи инцидента. Однако уже на следующем этапе в Австрии ситуация разряжается. Феттель извиняется перед Хэмилтоном, что говорит о непростых, но уважительных отношениях между этими двумя спортсменами. Со своей стороны ФИА вызывает обоих пилотов для разбирательства. Были изучены данные телеметрии, которые не показали никаких нарушений в действиях Хэмилтона за машиной безопасности. Феттель отпраздновавший недавно свое 30-летие, проводит несколько дней в штаб-квартире ФИА в Париже, чтобы объяснить свой поступок. Там он также приносит свои извинения. Этот первый конфликт на трассе, похоже, никак не влияет на ход дел в Феррари, который все еще лидирует в обоих зачетах чемпионата, несмотря на тесные преследования со стороны Мерседеса. Райкунену, наконец, удается полностью раскрыть потенциал своей машины. А Феттель вновь ощущает вкус победы в Будапеште, опередив своего напарника. Но в Венгрии запомнилось не только это выступление. На Хунгаро-ринге в частных тестах свои первые круги на машине с горцующим жеребцом на эмблеме проводит молодой пилот, который привлекает внимание как своим талантом, так и яркой внешностью. Гонщик из структуры Академии Феррари Шарль Леклер мечтает стать боевым пилотом команды. На Хунгаро-ринге он демонстрирует высокую скорость за рулем SF70H. Итальянцы это замечают, хотя в статье, посвященной событию, в La Gazzetta dello Sport называют его французом, а не монегаском. В журналистской среде это считается ошибкой. Леклер молод и выступает в Формуле 2 за команду Према. Формула 1 – мечта, но его результаты уже привлекают внимание специалистов. Нелегко сесть за руль машины, отличной от той, к которой ты привык. Но он показывает большой прогресс ради помощи команды, а это хороший знак. В будущем он наверняка покажет себя с лучшей стороны, отмечает Райкунен, который понимает, что его положение в команде под угрозой, несмотря на улучшение результатов. Кошмар в Сингапуре. После летней паузы в мире Формулы-1 начали задаваться новыми вопросами о карьере Феттеля. Некоторые даже видели его в составе «Мерседеса». Эти слухи в первую очередь опровергает Хэмилтон. Маловероятно, что Сэб перейдет в «Мерседес». С точки зрения структуры команды, здесь он не окажется в той же ситуации, как сейчас в «Феррари». Это заявление расставило точки над «и». Затем, во время Гран-при Бельгии, становится известно, что контракт Себастина продлен до 2020 года. Более того, Райкунен также получил продление контракта до 2018 года. Все стало ясно. Обсуждать больше нечего. На трассе Феттель навязывает борьбу, но остается позади Хэмилтона, который по итогам великолепной дуэли побеждает на Спа-Франкуршаме. Положение в чемпионате становится еще более напряженным. Трехкратный чемпион мира не собирается отдавать ни одного очка своему немецкому сопернику. Следующий этап – Монца, отмечается 70-летие Феррари. Это должен быть праздничный уикенд. Но все складывается иначе. «Мерседес» охлаждает разгоряченную публику, сделав дубль, в то время как «Феттель» финиширует третьим, отстав от «Хэмилтона» на 30 секунд. Впервые в сезоне он уступает лидерство в чемпионате. В «Феррари» нарастает напряжение, и требуется немедленный ответ в Сингапуре, на одной из любимых городских трасс Себастина. Подтверждая свое мастерство на этой трассе, Феттель в субботу впечатляюще завоевывает пол. Хэмилтон стартует только пятым и, что редко случается, выглядит неуверенным за рулем своего «Мерседеса». Однако за несколько минут до старта, в воскресенье, на трассу обрушивается дождь, и пилоты отправляются на дистанцию по мокрому асфальту. Райконен четвертый на стартовой решетке. Прекрасно стартует и пытается обойти Ферстаппена, находящегося на второй позиции, у которого также получился отличный старт. Феттель, стартовавший чуть хуже, также находится в этой группе, и три машины одновременно приближаются к первому повороту. Оказывается, что их слишком много. Две «Феррари» зажимают Ферстаппена между собой, и для него и Райконена гонка на этом заканчивается. Несмотря на то, что Феттелю удается пройти первые два поворота, он сходит с дистанции в конце первого круга из-за серьезных повреждений машины. Левая сторона «Феррари» была уничтожена в аварии на первом повороте, как и моральный дух команды, которая из боксов наблюдает, как Хэмилтон возглавляет гонку. Игра окончена. Это провал. Настоящая комедия дель арте для команды горцующего жеребца. Фатальная свеча за 59 евро. Беда не приходит одна. Через две недели после Сингапура Феттель снова сталкивается с неприятностями, на этот раз в Малайзии. В самом конце последней серии свободных заездов четырехкратный чемпион мира возвращается в боксы на сниженной скорости. Коробка передачи его машины застревает на второй передаче. Единственным решением становится срочная замена двигателя перед квалификацией, которая была произведена. Но турбина «Феррари» работает некорректно. Феттель вынужден стартовать с последнего ряда, а его шансы на титул начинают медленно таять. В воскресенье надежность вновь подводит «Феррари». Теперь это касается Райконена, который не смог стартовать из-за проблем на прогревочном круге. Феттель, напротив, совершает впечатляющий прорыв и финиширует шестым, но уже после пересечения финишной черты сталкивается с Лэнсом Строллом. Если уж не везет, так совсем. На следующем этапе в Японии проблемы с надежностью «Феррари» снова становятся основной темой обсуждения. Несмотря на усилия команды в области пиара, все снова оборачивается против красных. Причиной становится дефект свечи зажигания, стоимость которой оценивается всего в несколько десятков евро. Для такой компании, как «Феррари», это сущие копейки. Первые тревожные сигналы появились, когда всего за несколько минут до старта механики открыли капот машины. Казалось, что проблема была решена, и Феттель даже смог некоторое время угрожать позиции Хэмилтона. Однако через несколько километров свеча окончательно выходит из строя, и Феттель сходит с дистанции, проехав всего 5 кругов. Феррари фактически совершает харакири. На Гран-при США Себастьян финиширует вторым, уступив Хэмилтону. В Мексике он завоевывает 50-й поул в карьере, но снова теряет хладнокровие. В третьем повороте он сталкивается с Ферстаппеном и Хэмилтоном, после чего они откатываются в хвост пелотона. Несмотря на то, что Феттель завершает гонку на четвертой позиции, он не может помешать Хэмилтону стать четырехкратным чемпионом мира, повторив его достижение, а также успех другой легенды – профессора Алена Проста. Для Феттеля это провал. Его поведение и способность справляться с напряжением вызывают вопросы. Если бы я не знал, что он немец, я бы сказал, что Феттель родом из Южной Италии, ведь он очень эмоционален, хотя со временем и научился лучше управлять своими эмоциями, отмечает Марк Йоне, стараясь поддержать своего пилота. Тем не менее, специалисты в паддоке отмечают, что Себастьян никогда не выглядел настолько разочарованным и опустошенным за все время в Ferrari. Победа в Бразилии и третье место в Абу-Даби не могут утешить его. Уже вице-чемпиона мира 2017 года. В публичных заявлениях он предельно лаконичен. Только в Баку я действительно был неправ. В остальном сезон прошел довольно неплохо. Сотый подиум в Формуле-1. Ferrari SF71H представлена в феврале 2018 года. Она должна стать оружием, способным положить конец доминированию Мерседеса в гибридной эре. Это 64-й болид, созданный командой горцующего жеребца. 2017 год был нестабильным. Нам нужно больше последовательности, замечает в начале сезона уверенный в своих силах Феттель. Сейчас или никогда. Феррари не выигрывала чемпионские титулы ни в личном, ни в командном зачете уже 10 лет. Слишком долгий срок. Альберто Антонини, руководитель пресс-службы Скудерии, становится свидетелем ситуации и рассказывает об этом. Это было в воскресенье перед зимними тестами. Мы использовали жесткие шины, чтобы проверить работу всех систем машины и снять материалы для СМИ. В какой-то момент Себастьян вышел из машины и сказал: «В первом повороте с рулевым управлением что-то не так». В итоге, в течение сезона мы заменили 4 системы рулевого управления, но так и не нашли решения, потому что проблема оказалась аэродинамической. Это был первый тревожный звонок. Как обычно, сезон стартует на трассе Альберт Парк в Мельбурне. И как в 2017 году, Феррари начинает с победы. Пусть во многом благодаря удачному моменту появления пейскара, но Феттель выигрывает, поднявшись на подиум в сотый раз за карьеру и став четвертым, кто достиг этого показателя. Затем он выигрывает в Бахрейне, отразив атаки Боттаса. Но в последующих гонках возникают трудности. Столкновение с Ферстаппеном в Китае, упущенная победа в Баку из-за заблокированных колес, четвертое место в Испании и второе в Монако. В Монреале в честь 40-летия первой победы Жиля Вильнёва за Феррари Феттель побеждает в третий раз в сезоне. 50-й триумф в его карьере. Однако главным событием уикенда становится ошибка канадской модели Винни Харлоу, которая махнула клетчатым флагом на круг раньше. Это не мешает Себастьяну возглавить личный зачет чемпионата, опередив Хэмилтона. К сожалению, дальнейшие результаты для первого номера Скудерии вновь оказываются нестабильными. На Гран-при Франции, вернувшемся в календарь, Феттель становится виновником разворота Боттаса в первом повороте трассы Поль-Рикар. За это он получает штраф в 5 секунд и финиширует лишь пятым, далеко позади победителя Хэмилтона. Ники Лауда, входящий в руководство Мерседеса, жестко раскритиковал это решение. Они могли дать больше. 5 секунд — это ничто, он полностью испортил гонку себе и Боттасу. Тем временем давление на гонщиков Феррари продолжает расти. В паддоке все чаще обсуждают кандидатуру Шарля Леклера на место основного пилота в Маранелло с 2019 года. Райконен чувствует угрозу, активизируется и на Гран-при Австрии финиширует вторым, опередив Феттеля. В Сильверстоуне Себастьян сравнивается с Простом, победив 51-й раз в карьере, опередив Хэмилтона и Райконена. Однако в команде сохраняется напряжение. Райконен считает, что в Ferrari намеренно ставят его в невыгодное положение в стратегических целях. «Я не понимаю, зачем вы мне платите, если я не могу ехать так, как хочу!» В сердцах бросает Финн, в гневе покидая моторхоум Феррари. Стена Хокенхайма. Занимательный факт. В «Формуле-1» Феттель редко был пророком в своем отечестве. Он даже ни разу не победил в Хокенхайме. Его единственная победа на домашней трассе в королевской серии была на Нюрбургринге в 2013 году. С тех пор Кубок Победителя все еще ждет его. На этапе 2016 года он даже по ошибке сбавил скорость за круг до финиша. Несмотря на этот не слишком впечатляющий послужной список, казалось, что в 2018 году у него есть все шансы на победу, особенно учитывая, что он подходит к гонке в статусе лидера чемпионата и в субботу занимает пол, тогда как Хэмилтон сталкивается с неисправностью в гидравлике в квалификации и вынужден стартовать с 14 места. В боксах Феррари царит ликование. Как и Шумахер до него, Себастьян надеется победить в красной машине на домашней трассе. Это стало бы прекрасным символом для него, а также трогательной данью уважения Маркьоне, который был вынужден покинуть все свои посты в Феррари из-за резко ухудшившегося состояния здоровья. В воскресенье Себастьян лидирует в гонке, несмотря на начавшийся дождь. Однако в радиообменах с командой чувствуется некоторое напряжение. Вероятно, сказывается адреналин, вызванный возможностью победить на домашней трассе. Но на 52-м круге происходит неожиданное. На трассе, которая оставалась почти сухой, несмотря на несколько капель дождя, Феттель, ехавший на сликах, вылетает в стену в секции «Стадион». На глазах у своих болельщиков, а также фанатов «Мерседеса», для которых это становится отличной возможностью отпраздновать неожиданный успех. Хэмилтон финиширует первым. За ним Боттас. А на подиуме Льюис принимает позу Христа в тот момент, как на Хокенхайм обрушивается новый заряд дождя. Боги Формулы-1 в это воскресенье, 22 июля 2018 года, предпочли серый цвет красному. В своем углу боксов Феррари Альберто Антонини следит за гран-при по Skype Sports Italia, когда происходит вылет Себастьяна. «У нас на столе стоял компьютер, и мы работали стоя. Я также мог слушать радиообмен пилотов в прямом эфире. Я видел, что Хэмилтон был очень активен. Но мне сказали, что гонка под контролем Себастьяна», — рассказывает он. «И вдруг я увидел машину Себастьяна и подумал: о нет, это не может быть правдой. Это единственное место на трассе, где, если вылетишь, сложно вернуть машину. Там не так много гравия, но в итоге ты врезаешься в стену. Я понял, что все потеряно. Я слушал радио Себастьяна. В этот момент я писал небольшую колонку. Текст был уже почти готов для передачи в пресс-службу на сайт команды. Я был спокоен, а потом, после вылета, все оказалось кончено. Все были разочарованы. Раздосадованный и подавленный, Феттель возвращается в боксы побледневшим. Я поговорил с его старшим механиком, и он просто сказал: «Тут нечего объяснять, он потерял концентрацию. Такое иногда случается. Такое уже происходило, например, с Айртоном Сеной в Монако. Это единственный способ проиграть гонку, которая уже была выиграна». После этого атмосфера вокруг Себастина действительно стала напряженнее, признает Антонини. Я не думаю, что ошибка была очень серьезной, но она имела огромные последствия для результата гонки, так как я сошел с дистанции, заявил четырехкратный чемпион мира в микс-зоне после того, как потерял лидерство в чемпионате. Это была моя вина, поэтому я попросил прощения у команды, ведь она сделала все идеально. Победа была у меня в руках. Это небольшая ошибка, которая привела к большому разочарованию. Снова неудача. Морально подавленная Скудерия вынуждена справляться с потерей своего великого руководителя, легендарного Серджо Маркьони, который скончался в 66 лет от тяжелой болезни. Это конец эпохи в Маранелло, периода, когда совет директоров горцующего жеребца мог быть созван в любое время дня и ночи, и ответ на сообщение WhatsApp должен был быть дан в течение 30 секунд, иначе следовало наказание. На трассе результаты продолжают колебаться между успешными и менее удачными. В Венгрии, на одной из своих любимых трасс, Феррари выбирает не самую лучшую стратегию для своего четырехкратного чемпиона мира, который финиширует вторым, но вновь теряет очки относительно Хэмилтона. На Спа-Франкуршаме Феттель побеждает, опережая британца и достигнув 52 побед за карьеру, на одну больше, чем у Проста. Но затем именно в Италии происходит второй переломный момент сезона. Раздраженный тем, что он оказался вторым в квалификации за своим напарником Райкуненом, Себастьян не сдерживает эмоций на следующий день. Под давлением со стороны Хэмилтона на старте немец слегка задевает понтон Мерседеса перед входом во вторую шикану. Это легкое касание разворачивает его, и он вынужден начать гонку с последнего места. Финишировав четвертым, Феттель не может помешать Хэмилтону победить, опередив Райкунена к огромному разочарованию тифози, который выражает свое разочарование у подножия подиума. Спустя несколько дней в стане команды горцующего жеребца снова происходят изменения. Райкунен покидает команду и возвращается в Заубер, где он начинал карьеру, чтобы освободить место для молодого Леклера, который движется в противоположном направлении. 8 сентября 2018 года на борту лодки своего друга, 20-летний Манигаск, узнает, что в 2019 году он присоединится к команде своей мечты. Этот момент становится знаковым для пилота, жизнь которого была омрачена потерей отца, а также близкого друга по гонкам, Жюля Бьянки. Леклер – молодой и быстрый гонщик, а его будущий союз с Феттелем у многих вызывает восторг. Но пока, в заключительной части чемпионата, Себастину предстоит встретиться со своим главным соперником. И это вовсе не Хэмилтон. Как он сам признается без тени сомнений, «Мой главный враг — это не Льюис, это я сам». В напряженной атмосфере Сингапура Феттель чувствует, что находится под пристальным вниманием. В 2017 году гонка обернулась катастрофой, и 2018 должен это исправить. На этот раз его ждет подиум, но он мог бы рассчитывать на большее. Ошибка на пит-стопе, плохо работающие ультрамягкие шины и карточный домик Феррари снова рушится. Мерседес продолжает уходить в отрыв в чемпионате, в то время как на плечах Феттеля лежит весь груз ответственности за команду из Маранелло. В Японии снова были допущены ошибки как в квалификации, так и в гонке. Несмотря на новый логотип Mission Wino, Феттель сталкивается с Редбулом Ферстаппена, и его шансы на титул становятся все более призрачными. Но Жан Ализи, бывший пилот Феррари, которого до сих пор горячо любит тифози, считает, что проблема заключается не только в пилоте. В последних гонках мы были немного удивлены и расстроены тем, что произошло. Но ошибки Феттеля происходят не из-за того, что он плохой гонщик, а поскольку в определенных обстоятельствах действительно очень легко принять неверное решение. Он и команда должны вернуть часть той уверенности, которую они сейчас потеряли. Эта утраченная уверенность, похоже, окончательно исчезает во время Гран-при США. Феттель разворачивает на первом же круге гонки, в то время как Райконен блестяще побеждает в одном из последних для себя уикендов в знаменитом красном комбинезоне. Бессильный что-либо изменить, Себастьян становится свидетелем пятого триумфа Хэмилтона в Мексике. Не забывая при этом поздравить своего соперника и в то же время друга перед ликующей толпой. Это заслуженно. Льюис был лучше. Он был безупречен на протяжении всего сезона. Он и Мерседес проделали потрясающую работу в течение года. Нужно принять это и сказать «Браво!». Поражение в гонке развития машины. После трудного Гран-при Бразилии, где Феттель не может добиться большего, чем шестое место, в то время как Райконен снова поднимается на подиум, в Абу-Даби Себастьян завершает 2018 год на высокой ноте. Да, это лишь второе место позади непобедимого Хэмилтона. Но в сложившихся обстоятельствах даже подиум помогает поднять моральный дух. И не важно, что о нем говорят вокруг, начиная с Берни Эклстоуна. Шумахер нес Феррари на своих плечах и вывел команду из кризиса. Он был лидером. Феттель не такой. Некоторые эксперты ищут виновных, стараясь выяснить, что именно пошло не так. Начинают обвинять пилота в недостаточной результативности или в наличии слабостей. Однако объяснение этого провала заключается в другом, как признает с высоты прошедшего времени Альберто Антонини в январе 2023 года. Правда в том, что Феррари проиграла в гонке развития машины в течение года. В середине сезона не появилось новых обновлений, аэродинамических элементов, которые бы сработали. В Японии пришлось вернуться к старым компонентам, так как они функционировали лучше. Машина 2018 года была очень быстрой, но я никогда не считал ее лучшей Феррари, делится он с нами. SF71 была машиной, способной побеждать, но, как и любое другое шасси, она нуждалась в доработке, а этого не произошло. Во второй половине сезона. Все говорят о Хокенхайме и Германии, но если посмотреть на разницу очков между Феррари и Мерседесом в конце года, то она была огромной. Поэтому нельзя сказать, что одна гонка решила судьбу всего чемпионата. Несмотря на критику и сомнения со стороны многих, Себастьян продолжает выказывать полную преданность любимой команде. Перед началом пятого сезона в «Феррари» он пишет новое письмо тифози. «Эпоха доминирования над Райконеном осталась позади. Теперь Феттелю предстоит иметь дело с молодым волком Шарлем Леклером. Итальянская пресса, пока проходит межсезонные тесты, делает все возможное, чтобы разжечь дух соперничества между ними. Это действительно заманчиво. Молодой и быстрый против более опытного, который все еще гонится за долгожданным титулом. Однажды утром Антонини просматривает итальянскую прессу и видит заголовок, который можно назвать провокационным. Леклер бросает вызов Феттелю. Манегаск удивляется. Он смотрит на все это круглыми глазами и недоумевает. Безусловно, он никогда не говорил того, что там написано. Антонини, как знаток медиасферы, дает ему небольшой совет. «Но ты сказал что-то, что могло превратиться в этот заголовок. Теперь ты понимаешь, как нужно вести себя с прессой». Забавный способ дебютировать в роли основного пилота Феррари.